Она труднее идет и на разрыв, так как для нее семейная жизнь имеет большее значение, чем для мужчины, который может скорее найти удовлетворение в своей служебной или общественной жизни. Для женщины без семьи не может быть полного счастья. Я был хорошо знаком с одной женщиной-хирургом, которая считалась неплохим специалистом. Девушкой она полюбила на фронте молодого офицера и вышла за него замуж. Они жили очень дружно, угнетало только отсутствие детей. В тяжелый период войны рискованно предохранялась от беременности, а потом очень хотела стать матерью, но не могла. Она была стройной, красивой женщиной, всегда одевалась со вкусом и неизменно пользовалась успехом у мужчин. Вела она себя вроде бы скромно, хотя близко знавшие ее говорили, что у нее был роман, и что об этом романе знал муж и тяжело переживал измену. Впрочем, внешне их отношения казались нормальными. И когда его перевели в другой город с большим повышением, она хоть и неохотно, но оставила службу в Ленинграде и поехала с мужем. На новом месте они имели уютную квартиру, обставили ее роскошно. Зашел я как-то к ним. Хрусталь, ковры. Так все чисто, красиво, что не знаешь, куда ступить. На ковер она не разрешала встать в ботинках, попросила надеть тапочки. На диван, прежде чем сесть, подложила салфеточку. Однако супружество их продолжалось недолго. Через 2 года после переезда муж еще, совсем молодой человек, умер от разрыва внутримозговой аневризмы. Очевидно, сказались длительные душевные страдания. 2 года я навестил ту женщину вновь. Она не вышла и не собирается выходить замуж. Вся ее жизнь сосредоточена на воспоминаниях тех счастливых дней, когда они жили с мужем. В комнате я хотел было снять ботинки, но она запротестовала. Не снимайте и не обращайте на вещи внимания. Нечего их беречь, они нас переживут. Вот я все берегла, Васе ступить на ковер не разрешала, а вот ковер и сейчас как новенький, а Васи уже давно нет. Не надо беречь вещи, надо больше беречь друг друга. До меня, к сожалению, это слишком поздно дошло. Если мужчина любит искренне и нежно, то измена супруги может очень резко сказаться на всей его жизни и деятельности. Я хорошо знал и сейчас знаю человека, который несколько лет назад перенес эту драму. Павел Иванович Матвеев родился на Урале. Он успешно сдал экзамены в литературный институт и с первого же курса выдвинулся в ряды лучших студентов. Он писал стихи и прозу, пробовал себя в литературной критике. Мечтал по окончании института, а может быть и ранее, написать книгу о Есенине, опубликовать книгу своих стихов. Однако началась Великая Отечественная война, и Павел, бросив учебу, ушел на фронт. Много горячих верст прошагал он по дорогам войны, но даже в самое трудное время не расставался со своим дневником. Писал стихи и заметки о фронтовых буднях, никуда не посылал свои произведения. Изредка читал написанное товарищем. Они воспринимали его стихи с восторгом. Несколько объемистых тетрадей носил за спиной в вещевом мешке и думал: вот кончится война, обработаю стихи, покажу профессиональному поэту, а уж затем, если посоветуют, отнесу в журнал. В жарком бою Матвеева контузило, а когда в медсанбате он пришел в себя, не было с ним вещевого мешка. Ничего не жалел солдат из потерянного, ни теплого белья, ни даже писем от близких. Жаль было своих тетрадей. Когда окреп, сколько ни пытался, не удалось найти дневников. Сказали ему: всякого рода тетради со стихами и сочинениями передают фронтовым корреспондентам. Пробовал обратиться в газету, писал в политотдел армии. Никто не знал о судьбе его дневников. Несколько месяцев спустя, во время затишья, принес товарищ военную газету. И к Павлу: помнишь, до ранения ты читал стихотворение и говорил, сам сочинил? В газеты за подписью корреспондента и писателя помещено было его стихотворение. И ни одним словом не упомянуто, что оно найдено в вещевом мешке раненого. Что он мог сделать? Чем доказать, что это его стихи?